Страница 292. Коммунизм. Коммунистическая идеология сформировалась на основе марксизма, учения, возникшего в Западной Европе в середине XIX века. Противовес господствовавшему тогда классическому либерализму, марксизм сформулировал учение о построении справедливого общества, в котором будет, наконец, раз и навсегда покончено с эксплуатацией человека человеком. В нем будут преодолены все виды социального отчуждения человека от власти, собственности и результатов труда. Такое общество было названо коммунистическим. Марксизм стал мировоззрением пролетариата, появившегося в результате произошедшего промышленного переворота. Марксизм представлял собой радикальную идеологию, акцентировавшую внимание на революционных методах построения нового общества. Преобладание революционных насильственных методов преобразования социальной действительности вытекало из содержания марксистской концепции общественного развития. Поскольку марксизм признавал возможность научного познания окружающей действительности и формулирования законов развития общества, постольку он признавал и возможность безошибочного определения путей его преобразования. Разработка научно обоснованной программы преобразования стимулировала деятельность по ее скорейшей реализации. Вкратце, схема исторического прогресса в марксизме выглядела следующим образом. Общественные изменения обусловливаются характером и уровнем развития материального производства, прежде всего, производительных сил, а также влиянием культурных, психологических, исторических и других факторов. Поэтому исторический прогресс есть последовательная смена общественно-экономических формаций. Антагонистические формации – рабовладельческая, феодальная, капиталистическая – зарождаются на базе частной собственности, а коммунизм и его первая фаза – социализм – формируется на принципиально иной экономической основе общественной собственности. Непримиримость социальных интересов пролетариата и буржуазии, следовательно, жесткая классовая борьба обусловлена сохранением частной собственности в руках класса буржуазии. Революционный переход от капитализма к социализму должен заключаться прежде всего в экспроприации частной собственности и передаче ее в руки тех, кто своим трудом создает все богатство общества, а также в установлении диктатуры пролетариата. Коммунистическое общество характеризуется наличием нового человека, презревшего материальный расчет и выгоду, ориентированного на моральные стимулы к труду, типа «труд на общее благо» есть одновременно труд на благо собственное и потомков. В труде формируется личность, труд есть способ самовыражения, самореализации человека и тому подобное. Страница 293. Наиболее важным механизмом интеграции различных элементов социальной структуры была признана коммунистическая партия. В целях более полной реализации этой функции партии предполагалось превращение ее во властную структуру, сращивание с государством, которое под ее руководством должно было постепенно заменяться системой общественного самоуправления.